в Амурском обществе пароходства и торговли. Проплавав одну навигацию по Волге и ознакомившись с плаванием по Куре, я не был новичком на реке, но плавание по Шилке и Амуру имело свои особенности, да и вид этих рек совсем другой. Шилка чрезвычайно красива той особой девственной и дикой красотой, которой не увидишь по европейскую сторону Урала. Воды ее прозрачны и холодны, крутые и обрывистые берега заросли хвойным лесом, а прогалины сплошь, как ковром, покрыты цветами. Кое-где из обрывов торчат массивы камней. Ширина Шилки невелика, 100-200 метров, но течение очень быстрое. Слившись с Аргундью, река сразу делается шире. Иногда разбивается на протоки, обтекающие большие и маленькие острова. Берега становятся более приветливыми. Хвоя начинает чередоваться с красным лесом. Встречаются пашни и луга с пасущимся скотом. Особенности плавания по этим рекам заключаются прежде всего в умении управляться на сильном течении. Крутые повороты требуют от капитана напряженного внимания. В то время на всем протяжении речного пути в 3000 с лишним километров от Сретенска до Николаевска у пароходства были пристани только в Сретенске, Благовещенске, Хабаровске и Николаевске. Во всех остальных пунктах, а их было немало, приходилось швартоваться к берегу. Делалось это так. Немного не доходя до места, назначенного для подхода, если пароход шел вниз по течению или немного пройдя его, если шел вверх, судно поворачивалось поперек течения и двигалось носом к берегу. Метров за 60 до берега отдавали якорь и, свободно травя цепь, продолжали идти вперед, уменьшив несколько скорость. Когда пароход почти упирался носом в грунт, на берег подавали носовой проволочный трос. Трос скрепили к столбу или же к ближайшему дереву, к лисине. Маневрируя этим концом, якорной цепью, рулем и машиной, пароход устанавливали при помощи течения параллельно берегу. Потом рулем подводили к корму, подавали трос с кормы и опять отводили руль, отчего кормовой трос натягивался. После этого подавали сходни. В умелых руках этот маневр делается красиво и быстро, но для этого надо наловчиться и иметь хороший глазомер. Я скоро постиг этот маневр, и он мне очень нравился. Что было хорошо на Амуре, и чего не было ни на Куре, ни даже на Волге, это прекрасно составленная в крупном масштабе карта пути. Она находилась в рулевой рубке и перематывалась с одного валика на другой по мере продвижения парохода. Фарватер был хорошо обставлен береговыми знаками в виде пронумерованных столбов и створов на перекатах. Таким образом, капитан, даже не знакомый с рекой, не шел вслепую и не зависел всецело от лоцмана. На четвертый день плавания пришли в Благовещенск. Как только мы швартовались, мне передали записку. Макеев требовал меня немедленно в контору. Благовещенская, она же и главная контора общества, помещалась в большом, новом, одноэтажном деревянном доме. В ней было светло, просторно и чисто, пахло лиственницей. Комната, в которую я вошел, разделялась широкой балюстрадой на две неравные части. В большей сидели, смешно взобравшись на высокие табуретки у высоких конторок, служащие. Они щелкали на счетах, перелистывали толстые бухгалтерские книги и строчили деловые бумаги. Две машинистки, или, как их тогда называли, ремингтонистки, завитые мелким барашком и напудренные, выбивали дробь на своих машинках. Некоторые из служащих были чрезвычайно фронтовато одеты, другие довольствовались вышитыми украинскими сорочками и сибирскими блузами из черного ластика с высоченными воротниками и массой мелких перламутровых пуговиц. В другой части комнаты толпились посетители. Я подошел к балюстраде и, выбрав физиономию, которая показалась мне симпатичной, спросил: «Скажите, пожалуйста, где кабинет директора и кто может обо мне доложить? А вы чьих будете? Я новый капитан, моя фамилия Лухманов. Вон дверь налево в углу. А кто доложит?» Вопрошаемый, не то удивленно, не то недовольно, посмотрел на меня. «Идите так», — сказал он. В большом кабинете, убранном дубовой мебелью, за большим столом, заваленным бумагами, сидел пожилой человек в синем костюме, стриженный бобриком, седой эспаньолкой, в золотых очках. На звук шагов он оторвался от бумаг и посмотрел на меня. Я поклонился. «Капитан Лухманов», — доложил я, — «прибыл на Чихачеве и явился по вашему вызову». «А, капитан Гатерас! Слышал, много слышал о вас от вардропера. Вы, кажется, весь свет исколесили. Здравствуйте, добро пожаловать. Садитесь сюда поближе». Меня поразил его голос. Он говорил фальцетом, почти пищал, что совершенно не вязалось с его массивной высокой фигурой. «Да, я порядочно поплавал», — ответил я, усаживаясь в кресло. «А последние 8 лет прослужил на Каспии». «Вы, кажется, знаете языки?» «Английский хорошо, французский и немецкий порядочно, итальянский немного». «Переведите ко мне это письмо». И Макеев протянул мне, напечатанное на машинке, большое письмо на английском языке. Я пробежал его глазами. «Эта фирма Сван Гунтер извещает вас, что пароходы за номерами 117, 118 и 119 построены и погружены в разобранном виде на пароход «Флавиан», отходящий из Ньюкасла в первых числах июля нового стиля. Инженер Макларен, говорящий по-русски, назначен заведующим сборкой новых пароходов нашего общества и выезжает из Лондона почтовым пароходом компании P&O 4 июля нового стиля. Макеев пристально посмотрел на меня. «А вы знакомы с судостроением?» Это был мой любимый предмет в мореходке, а потом я его специально изучал по книгам, а также на верфи Нобеля в Астрахани. «Так, ну а с Самором уже познакомились? Не раскокаете сразу новый пароход?» «Думаю, что нет. Фарватера я, конечно, не знаю, но в картах разбираюсь хорошо и с работы на течении освоился». «Так, вы уже приняли Чихачева?» «Да, принял». «А ну-ка, сдайте его обратно Пескунову и приготовьтесь к поездке в Николаевск. Будете принимать от англичан новые пароходы и наблюдать за сборкой». «Есть! Завтра утром зайдете ко мне за инструкциями. Послезавтра уходит на Хабаровск и Николаевск барон Корф. На нем и поедете. Ну, до свидания, до завтра». И он протянул мне из-за стола большую белую руку. Пескунов очень обрадовался новому распоряжению и подсмеивался надо мной. «Вот поезжайте-ка в Николаевск, так узнаете, почем снитки, почем мелкая рыбка и почем сотня гребешков. Это такая дыра, батенька, перед которой наш Благовещенск — столица. Сколько там анафемская, развлечений никаких, все пьют мертвецки. От Николаевска при южных ветрах на 10 верст вверх по Амуру спиртом несет. В местном клубе ни во что, кроме железки, не играют, и ни один вечер без драки не проходит». Примечание. Железки — железная дорога, десятка или Макао — азартная карточная игра. Интеллигенции никакой. Жители все из бывших сахалинцев, уголовники, по ночам грабят и режут. Вы знаете, в Николаевске по ночам, даже в грязь, никто по мосткам, тротуарам не ходит. Прохожие месят грязь с середины улицы и револьвер в кармане из руки не выпускают. А то в один момент накинут из-за угла аркан на шею и уволокут, а там расправа короткая. А здесь у меня в Благовещенске и домик, и семья, и друзей, и приятелей полон город. Приходите ко мне сегодня вечером в преферанс играть. Играйте. Но я отказался, сказав, что в карты не играю и что хочу пойти вечером в местный театр на оперетку. Странное впечатление произвел на меня Благовещенск. Это торговый центр Приамурского края, резиденция золотопромышленных королей Ельцова, Левашова и других хищников. Город большой, широко раскинутый, но несуразный, с широкими, но беспорядочно разбросанными улицами, с громадными площадями, с соборами и церквушками, с губернаторским дворцом и с неизбежным в царской России громадным каменным острогом. В этом городе все было перемешано. Каменные дома богачей, и маленькие деревянные домики обывателей, большие универсальные магазины Чурина, немецкая фирмы «Кунст» и «Альберс», и ловчонки, в которых кроме щепотки гвоздей, махорки, колесной мази и пары кнутов ничего не найдешь. Русские купцы, чиновники, казаки, ссыльнопоселенцы, китайцы, прислуга, ремесленники, мелкие торговцы, все китайцы. Базар сплошь застроен их ловчонками, в которых можно найти все, начиная от моркови и лука и кончая контрабандными шелками и опиумом. У благовещенских, да и у всех приамурских китайских торговцев был свой царек, купец-миллионер Тифан Тай. Отделения его фирмы имелись во всех более или менее значительных поселениях края. Он вел крупную оптовую торговлю и имел в Благовещенске, Хабаровске и Владивостоке магазины китайских редкостей. Тифан Тай скупал и продавал женьшень, оленьи панты и тайна золота. Примечание. Женьшень – драгоценный целебный корень. Оленьи панты – молодые рога оленя, из которых приготовляются высокоценные лечебные средства. Он, или вернее его уполномоченные и агенты, делали массу и других темных дел. Говорили, что он тайно руководит шайками хунхузов и снабжает их оружием, но официально об этом ничего не было известно. Примечание. Хунхуз в буквальном переводе «красная борода». Так китайцы называют разбойников. Знали одно – что ни царские власти, ни амурские купцы-воротилы не могли без него обойтись. На другое утро я вновь явился к Макееву. «Знаете что, господин Гатарас?» — начал он своим фальцетом. «Я о вас сегодня всю ночь думал, и вот что решил. Дело свое морское — вы, очевидно, знаете первоклассно, знаете судостроение, понимаете толк в судах, знаете иностранные языки, за границей бывали. Поезжайте-ка вы уполномоченным нашего общества в Японию. У нас масса дел с Японией. Нам нужны материалы, рабочие, специалисты по судостроению и судоремонту. Нужны шлюпки, конторская мебель. Нужны многие вещи, которых здесь не достанешь. И в первую очередь нужен хороший мореходный буксир. Все это можно достать в Японии. До сих пор все поручения в Японии для нас выполнял или капитан нашего морского парохода «Стрелок» Бредихин, или Гинзбург. Примечание. Гинзбург – крупный дальневосточный делец, многолетний поставщик и агент царского военного флота, наживший громадное состояние. Но Бредихин – дурак и пьяница, а Гинзбург – такой жулик, с которым можно иметь дела только при крайней нужде. Помните, прежде всего, буксир. Ищите, покупайте и телеграфируйте мне. Я вполне полагаюсь на вашу опытность. Буксир в Николаевске нужен как хлеб и должен быть доставлен туда до закрытия навигации. Я написал вам ночью подробную инструкцию. Она сейчас в машинке. Ну, что вы об этом думаете?» Что я мог думать о таком предложении? Это была блестящая и интереснейшая командировка. А как эта командировка будет обставлена в материальном отношении? Спросил я. «Вы сохраните ваше капитанское жалование и будете получать 10 рублей суточных. В кассе получите все, что вам причитается по 1 августа, и 2000 рублей авансом под отчет. Когда присмотрите буксир или сделаете другие крупные закупки, телеграфируйте. Мы вам немедленно переведем деньги. Устраивает это вас?» «Вполне, Николай Петрович». «Ну вот, завтра же и поезжайте на Корфи, только не до Николаевска, а до Хабаровска, а оттуда через Иман во Владивосток. Из Владивостока пароходы ходят еженедельно в Нагасаки». Барон Корф был большой, комфортабельный, двухэтажный, волжского типа пароход, и я устроился на нем прекрасно. Амур в том месте, где он прорывается через Хинганский хребет, поразил меня мощной и дикой своей красотой. Это незабываемое зрелище, особенно вечером при луне. Казачьи станицы, в которых мы останавливались, жили ленивой, сытой жизнью. Казаки сами работали мало, на них батрачили китайцы. На третий день пришли в административный центр края – Хабаровск. Если Благовещенск можно было сравнить со старой купеческой Москвой, то Хабаровск был Петербургом. Как сравнительно новый город, он был построен более планово, чем Благовещенск. Торговля Хабаровска значительно уступала Благовещенской, и гражданского населения в Хабаровске было меньше. Зато улицы были полны офицерами всех родов оружия и чиновниками с петлицами и погонщиками всех царских ведомств. В Хабаровске находилась резиденция местного полубога, приамурского генерал-губернатора Сергея Михайловича Духовского. Он одновременно объединял власть командующего войсками Приамурского военного округа и войскового наказного атамана трех казачьих войск – Забайкальского, Амурского и Уссурийского. Его военная и гражданская власть – простиралась от Байкала до Тихого океана и от китайской границы до Северного Ледовитого океана. Территория, которой он управлял, почти неограничена, была значительно больше любого европейского государства. Правильное движение поездов начиналось только от станции Иман, расположенная в 300 километрах от Хабаровска. Добраться туда можно было или на служебном поезде, или на пароходе по реке Уссури. Маленький, старый, случайно купленный Макеевым пароход «Святой Иннокентий» отходил из Хабаровска на Иман на следующий день. Переночевав в гостинице «Бристоль», я перебрался на Иннокентия. Наше плавание по Уссури совпало с ходом летней кеты. Рыбы было столько, что пароход беспощадно бил ее лопастями колес. Особенно густой массой она шла у берегов. В одной станице, недалеко от устья, мы наблюдали интересную картину. Вдоль всего берега были установлены длинные столы. За ними, вооруженные ножами, старые казачки с засученными рукавами, по локоть в крови, чистили рыбу и отбрасывали ее в сторону. Молодые казачки подхватывали ее, натирали солью и развешивали на веревках. Подростки палками с гвоздем на конце поддевали идущую сплошной массой рыбу и выкидывали ее на берег. Рыба летела беспрерывным дождем. Такого конвейера я нигде, кроме Уссури, не видел. После двухсуточного плавания по Уссури и суточного переезда по железной дороге я добрался до Владивостока. От Никольска-Уссурийского я почти не отходил от окна. Все ждал, когда покажется давно невиданный друг, беспредельное открытое море. И вот перед вечером оно блеснуло, наконец, родное, любимое, долгожданное. Поезд подлетел к Владивостокскому перрону. Китайцев было много и во Владивостоке. Кроме них, на вокзале встречала поезд толпа корейцев-носильщиков с так называемыми «рогульками» для перетаскивания тяжестей. Такой рогульщик подхватил мой багаж и дотащил до извозчика. Извозчик-китаец привез меня в знаменитую гостиницу «Золотой рог». Владивосток был типичным военно-морским городом, напоминавшим Севастополь. Улицы полны блестящими флотскими офицерами в белоснежных кителях и матросами в белых форминках. На рейде покачивались черные с желтыми трубами и высоким рангоутом крейсера первого ранга. Нахимов, Корнилов, память Азова и Владимир Мономах. Здесь же стояли крейсер второго ранга «Стрелок», канонерские лодки «Маньчжур» и «Кореец» и больше десятка миноносцев. Внизу, у пристани добровольного флота, дымил двумя высокими желтыми трубами только что пришедший из Одессы быстроходный красавец «Орел». Устроившись в гостинице, помывшись после пыльной дороги и переодевшись, я вышел на главную артерию города – Светланскую улицу или Светланку, как ее называли владивостокцы. Она была названа так в честь старого фрегата «Светлана». На другой день посетил Александра Яковлевича Максимова. «Ну, а как Энегельм?» — спросил я Максимова. «Начинается то, что я ожидал. Бесконечные придирки. А впрочем, ну его к черту, не будем лучше говорить». Через 3 дня на пароходе «Байкал» я направился к месту назначения.